Привыкай. Опять с утра похолодало. Ни плюс, ни минус. Просто ноль. Я так старательно играла тобой придуманную роль. Еще вчера цвела черешня, но утром сбросила цветы. Я никогда не буду прежней. Теперь, мой друг, меняйся ты. Привыкай. Привыкай к моим новым привычкам. Привыкай, привыкай, ты же знаешь меня. Разгорелась любовь, будто вспыхнула спичка, но подул ветерок, вот и нету огня. Тепло из сердца выдул ветер, а душу выстудил сквозняк. Я знаю, что ты мне ответишь, что проживешь и без меня. Не понимаешь ты, мой милый, тебе, наверное, невдомек, что я привычки изменила. Чтоб без меня ты жить не смог.